Нестандартные применения. Можно также научить покупателей нестандартным способам применения вашего товара. Таким способом, о которых они даже не задумывались. Во всяком случае, не задумывались на трезвую голову. Например, канцелярским скотчем многие чистят одежду от налипшей грязи или собирают мелкий мусор с ковра. В дни солнечных затмений в магазинах растет спрос на компьютерные дискеты. Из них выдирают начинку и используют ее в качестве светофильтра, чтобы смотреть на солнце. А перед войной в Ираке американская армия приобрела 2 миллиона презервативов. Их надевают на стволы винтовок и пулеметов, чтобы туда не попадал песок. Классический пример эффективного использования этого приема – продвижение фирмы Pillsbury обычной соды. Фирма начала продавать ее как соду для выпечки. В какой-то момент охват рынка достиг возможного максимума, и стало понятно, что больше не стоит рассчитывать на рост продаж за счет привлечения новых покупателей. Перед маркетологами фирмы встал вопрос, как можно поднять продажи, если новых клиентов не предвидится. И какая-то умная голова нашла выход. Фирма стала давать советы домохозяйкам, как еще можно использовать эту соду. Ее предлагалось использовать для изготовления шипучих напитков, для мытья посуды и плиты, для устранения запахов в холодильнике, для полоскания горла, для ингаляций и многого другого. В общей сложности больше сотни дополнительных применений для обычной соды. Надо ли объяснять, как это повлияло на продажи?